Глава 7. Настя все-таки не выдержала, и следующим вечером, когда Макс наконец соизволил вернуться домой, устроила ему такой разнос, что дома даже стены тряслись. Она настолько завелась, что не стала уводить его в тайное место, чтобы потихоньку высказать свои претензии, а устроила разборки прямо у порога. Он сначала пытался спорить, отстаивать свою точку зрения, но разозленная мать перла как паровоз и попросту смяла его сопротивление. Даром, что до плеча ему только доставало, внутренней силы в ней было гораздо больше. Под конец Макс стоял, втянув голову в плечи, краснел и откровенно обтекал, не зная, куда деваться. «Я даже не знаю, что больше бесило дорогого братца, то, что его отчитывают, как малолетнего сопляка, или то, что я стала свидетелем скандала». Я тихонько стояла у дверей, прислонившись к прохладному косяку, и откровенно наслаждалась моментом, будучи целиком и полностью на стороне Анастасии Сергеевны. Злорадствовать нехорошо, но именно этим я и занималась, внутренне торжествуя от какой-никакой, но справедливости. Ершов бросал на меня такие лютые взгляды, что я бы, наверное, испугалась, если бы так сильно не веселилась. «Ты понял меня, Максим? В школу? Из школы! И все! На этой неделе больше никуда не выйдешь! Наказан!» «Мам, да что ты меня как маленького?» «А какой ты? Куча лет, мозгов нет?» — припечатала Настя. «К тебе по-хорошему ты наглеешь. Тебя просишь как взрослого. Ты начинаешь творить не пойми что. Вроде здоровенный вымахал, а ведешь себя как ребенок». «Мам, я все сказала. После уроков сразу домой. Только попробуй завтра задержаться. Я буду лично водить тебя в школу. За руку. Ты меня знаешь». Макс насупился, а я представила, как мама за руку приводит его в класс, и чуть не засмеялась во весь голос. В последний момент успела губы поджать и тихо хмыкнуть, за что получила очередной убийственный взгляд. «Все, иди к себе, переодевайся, и чтобы через 5 минут в столовой был». «Я не голоден», — пробасил он. «А мне все равно!» Настю уже было не остановить. «Я готовила ужин для всех, так что будь добр, прояви уважение к моему труду. Иначе всю следующую неделю будешь готовить сам». Багровый Максим стрелой взметнулся вверх по лестнице. Анастасия Сергеевна проводила его грозным взглядом, потом прикрыла глаза рукой и измученно застонала. «Бедная! Как мне было ее жалко! Любит она своего обормота, а он ей нервы мотает, свин неблагодарный». Через 5 минут Максим действительно спустился к столу. Сел с краю, хмуро склонился над тарелкой и до конца ужина так и не поднял от нее взгляда. Отец предупредил, что задержится на работе допоздна, у него подготовка к ответственной поездке, поэтому ели втроем. В напряженной обстановке, молча. Очень неуютный вечер получился. Зато радовало, что Макс наконец дома. Правда, после ужина он сбежал в свою комнату, заперся и больше носа не показывал. Но я все равно была довольна и постоянно улыбалась. Следующий день начался с очередного неприятного сюрприза. Внизу на главном стенде вывесили рейтинг претендентов на титул «Король и королева школы». Традиция такая у нас – голосование устраивать. В течение последнего года обучения все выпускники попадали в список претендентов на корону. И раз в 2 недели старосты каждого класса проводили опросы, потом школьные активисты подсчитывали голоса и вывешивали результаты на доску. Сегодня как раз было обновление рейтинга, и теперь народ толпился и бойко обсуждал результаты. Я подошла ближе и, бесцеремонно протиснувшись между 9 классшек, привычно нашла свою фамилию на вершине списка. В этот раз на первом месте. Мы с Иркой периодически выталкивали друг друга с пьедестала, изредка между нами влезала Катька и еще реже кто-то третий. У парней на первом месте неизменно был Меньшов. Но когда я скользнула взглядом вниз, то обнаружила на 7-й строчке Максима. Обалдеть! Ершов всего 2 недели в нашей школе и уже в 10-ку фаворитов влез. Вот наглец. «Кто там первый?» К стенду протолкнулась Юлька Озерова из параллельного класса, при этом сильно задела меня плечом и даже не обернулась. Стерва. Вечная активистка и подхалимка, готовая угождать всем учителям без разбора. Противная девка. Мы ее терпеть не могли, но она была настолько непробиваемая, что плевать хотела на всех нас вместе взятых. «Фу, опять Белецкая. Скукотень. Неужели достойных кандидатов нет?» Под достойными кандидатами она, наверное, понимала себя, но еще ни разу не вошла даже в 1-ю десятку. «Фигня!» — она махнула рукой и ушла. А я скривилась и показала ей вслед язык. «Сама-то фигня!» — прошипела я и пошла к своему классу. В ожидании первого урока наша компания, как всегда, оккупировала лучший подоконник и была занята обсуждением предстоящей вечеринки в новом клубе. К моему огромному неудовольствию, Ершов тоже был здесь и сегодня выглядел на удивление опрятно. Кардинальная смена имиджа. Никаких тебе растянутых свитеров, лохматых волос, висящих джинсов, будто я выкинула шкурку от гадкого лягушонка, и на его месте появился настоящий принц. Прямо как в сказке. И если бы я не была в курсе, что он редкостный гад, то подумала бы, что передо мной стоит приятный парень. Даже красивый. И улыбка у него такая. Хорошая. С ямочками на щеках. Я им любуюсь, что ли? Пипец. Я на этой неделе никуда не пойду. Тем временем заявил он. Почему? Удивился Меньшов. А его мама не пускает. Угодливо подсказала я. Все заржали, решив, что я шучу, и только Макс полыхнул в мою сторону таким взглядом, что мороз по коже прошелся. «Серьезно, Ершов, почему не придешь?» «Дела», — сквозь зубы процедил Макс, по-прежнему глядя только на меня. Хотелось показать ему язык, но я сдержалась, хотя злить его было сплошным удовольствием. «Тогда я тоже не пойду», — Ирка решила включить жену декабриста. «А я пойду», — встряла Катя. «Ян, а ты как?» «С огромным удовольствием. Отличный вечер без посторонних». Мечтательно прикрыла глаза, чувствуя на себе разъяренный взгляд. «Класс. Теперь можно идти, не опасаясь того, что обладатель черных крыльев снова испортит весь вечер». Меньшов с довольным видом обнял меня за плечи и притянул к себе. «Отлично, детка. Оторвемся». Мне не нравилось такое обращение и взгляды эти масляные, и чужие руки на моих плечах. Мне не нравился весь Меньшов, целиком. Вместе со своими повадками пещерного человека и уверенностью в собственной неотразимости. Рядом с ним было как-то пусто. Будто фантик блестящий дали, а конфету у него завернуть забыли. Шелестит, блестит, а вкуса нет. Почему я раньше этого не замечала? «Угу», только и смогла сказать, успев отстраниться до того, как он опять полез со своими нежностями. У него весеннее обострение, что ли? Вроде рано. Февраль еще на дворе. Так вышло, что Катя слилась перед самой вечеринкой. Позвонила мне, когда я уже в такси ехала к клубу и сказала, что не придет. Температура у нее, видите ли, поднялась. «Ну ты молодец, Кать! Не могла днем позвонить?» «Янчик, ну извини!» — гундосила она, шмыгая носом. «Сама не ожидала, что расклеюсь. Голова раскалывается, кружится, тошнит, сил нет шевелиться». «Ладно, лечись», — проворчала я. Такси тем временем остановилось возле клуба. Идти уже не хотелось, тем более на крыльце стоял Меньшов и громко смеялся, запрокидывая голову, чтобы уж все наверняка поняли, что ему зашибись как весело. Показушник. Я даже подумала, а не свалить ли потихоньку обратно домой? Но в последний момент отмела этот вариант в сторону. Если вернусь, Макс точно ляпнет какую-нибудь грубость. Я расстроюсь и весь вечер буду дуться. Нет уж. Лучше отдохну с друзьями, потанцую, развеюсь. Тем более, кроме Дэна, тут полно наших. О, а вот и я, Аночка. Увидев меня, Денис обрадовался, подхватил на руки и закружил. Пусти. Я засмущалась, потому что на нас все смотрели. Парень только рассмеялся и вместо того, чтобы сразу поставить меня на место, снова начал кружить. «Денис!» — рявкнула я. «Недотрога ты моя!» Он все-таки меня отпустил. «Не твоя. Не была и не буду. Пора нам серьезно поговорить на эту тему. Но не сегодня. Сегодня я еще надеюсь на хороший вечер в компании друзей». «Все в сборе! Пойдемте!» — скомандовал Рыжий, и мы дружно направились внутрь. Вечеринка была так себе. Новый клуб не радовал ни обстановкой, ни музыкой. Слишком громко и людно даже для такого заведения. Кажется, будто молодежь со всего города согнали, запихали под одну крышу, и теперь шага лишнего не сделать, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу или не получить локтем в бок. То ли от духоты, то ли еще по какой-то причине. Но вскоре после начала я почувствовала, как в ушах зашумело, язык стал каким-то ватным, а в теле образовалась непривычная тяжесть. Заболела, походу, Катька и меня заразила. Денис вился рядом, как пчела над медом, и старательно следил за тем, чтобы ко мне никто не подкатывал. Естественно, кроме него самого. Он-то как раз был в ударе и таскал меня танцевать, и обнимал, и по плечику гладил, и пару раз предпринял попытку увести в укромный уголок. Я вроде злилась, но голова так слабо соображала, что вразумительного «нет» никак не получалось, лишь какое-то несвязное мычание, переходящее в нелепый бред. Закончилось все тем, что я сбежала от него в туалет якобы по причине крайней нужды. Меньшов, как истинный джентльмен, за руку проводил меня до двери, будто боялся, что украдут, и сколько бы я ни пыталась вырвать ладошку из его захвата, не получалось. Вцепился, как клещ, и делал вид, что не понимает моих потуг. «Я тебя тут подожду». «Угу». Я, не оглядываясь, зашла в туалет и громко хлопнула за собой дверью. «Надо сваливать отсюда». Голова шальная, соображает плохо, а под боком приставучий Меньшов со своими дурацкими поцелуями. Мало ли что ему в голову взбредет, а у меня нет сил отбиваться. Сонькин телефон не отвечал. Номер заблокирован или вне зоны действия сети. Зашибись. Попробовала вызвать обычное такси, тоже не вышло. Машина на заказ никак не отправлялась. «Да что это такое?» — в сердцах выдохнула я. В соседней кабинке за тонкой стенкой явно творилось какое-то непотребство. Шорохи, возня, приглушенное пыхтение. Это вот такого от меня Денис ждет? Отвратительно. Я снова попыталась дозвониться, и снова результат нулевой. Хоть пешком иди. Хотя насчет пешком это я погорячилась. Чем дальше, тем сильнее меня крутило и штормило. Наверное, именно поэтому мне в голову пришла дурацкая идея, которой в принципе не должно было быть. Не раздумывая долго, я набрала нужный номер и удивленно охнула, когда ответ последовал после первого же гудка. «Надо же! Прекрасная Яна решила мне позвонить! Чем я заслужил такую милость?» От насмешливого голоса волосы на руках встали дыбом, и сердце раскатисто забухало где-то в районе затылка. Я представила, как он валяется на кровати, закинув руку за голову, и небрежно улыбается. «Макс, забери меня». «О как!» — ухмыльнулся он. «Внезапно! С чего это такое желание? Вечеринка, тухляк? Или соскучилась?» «Мне нехорошо». «Напилась?» — насмешливо уточнил он. «Что? Нет. А я уж думал, звони, чтобы похвастаться». «Какое хвастаться? Я в туалете прячусь». «От кого?» «От Меньшова. Он ко мне пристает». «Так у вас же с ним любовь-морковь». «У нас с ним ничего», — по слогам произнесла я. Но он считает иначе. Не прерывая разговора, я дошла до двери, приоткрыла щелочку и аккуратно выглянула в коридор. Денис стоял неподалеку с какими-то парнями и увлеченно разговаривал. «Он меня пасет», — прошептала в трубку. «А я-то тут при чем?» Также шепотом поинтересовался Максим. «Так ты же вроде как брат. Спасай сестру». «Очень смешно. Тоже мне сестра нашлась». «Помоги». Я подошла к умывальнику, открыла холодную воду и, намочив руку, приложила ее к колбу, надеясь хоть как-то унять боль, пульсирующую в висках. «Я в долгу не останусь». «Да ты что?» — насмешливо протянул он. «Проси, что хочешь», — щедро произнесла я, но потом поспешно добавила. «В рамках приличного». Максим замолчал, потом хмыкнул и хитро произнес. «Есть у меня одно желаньице». «Какое?» — я насторожилась. «Вещицу одну хочу позаимствовать». «Какую?» Очень уж мне не понравился азарт и предвкушение в его голосе. «Неважно». «Эй, а вдруг я как раз это и не могу дать?» «Поздно. Сам возьму. Все. Жди, Белка. Сейчас приеду». «Выходи». В трубке раздался короткий приказ. «Не могу. Меня Денис сторожит». Меньшов уже раз 10 названивал, интересовался, все ли со мной в порядке. Я притворялась, что мне не очень хорошо, и тянула время, как могла. К счастью, Максим приехал действительно быстро. «Он сейчас на крыльце, дымит. Так что давай менять дислокацию, и как только я дам сигнал, дуй на улицу». «Хорошо». Я решительно покинула свое убежище. Дениса не было видно, поэтому мне беспрепятственно удалось добраться до главного зала и смешаться с толпой. Кое-как протиснувшись через частокол потных тел, я оказалась у главной лестницы и мелкими перебежками, прячась за каждым выступом, спустилась вниз к раздевалке. Телефон в потной ладони тихо крякнул. Оказалось, это сообщение от Максима. «Все чисто, давай». Но я и дала. Со всех ног бросилась к выходу, по пути сбив с ног какого-то мужика. «Чокнутая!» — проорал он мне вслед. сам такой. Просопела я, сильнее натягивая шапку на глаза, потому что на улице шел самый настоящий новогодний снегопад. Красиво-то как! Забыв обо всем на свете, я запрокинула голову и залюбовалась. Крупные хлопья кружили в воздухе, играя гранями в свете уличного фонаря. Их причудливый танец навевал мысли о прекрасном. «Ты заснула, что ли?» — раздалось над самым ухом. «Ой!» — от испуга уронила сумку и сама чуть не отправилась следом за ней. Благо Макс успел подхватить под локоть. «Да, хороша сестренка. Поехали!» Он не дал мне ничего ответить, просто затолкал на заднее сиденье автомобиля и лихо сорвался с места. «Аккуратней!» — пыхтела я, прикрыв глаза рукой. «Не тряси!» Машина ловко перескочила одного лежачего полицейского, потом второго. На такие маневры мой желудок ответил категорическим протестом и угрожающе сжался. Молоточки в голове стучали все сильнее. «Что? Хреново?» Ровный голос без капли сочувствия. «Сколько выдуло?» «Нисколько. Я не пью. Никогда». «Никогда?» Он пропустил мимо ушей мою последнюю фразу. «Ян, ты себя видела?» «Слушай, не бухти, а. И так тошно. Кстати, как тебя предки отпустили?» Промычала я, развалившись на сиденье. «Пошли в гости к соседям. Когда вернуться, не сказали. Они даже не видели, что я ухожу. Так что у нас есть шанс проскочить незамеченными». «Это хорошо. Это здорово». Просопела я на минутку, прикрывая глаза. А когда открыла, машина уже въезжала в знакомые ворота. «Все! Приехали. Выгружаемся», — скомандовал Макс и первым выскочил наружу. «Как скажешь, капитан», — прокряхтела я и отправилась следом. Снег все еще шел, заметая расчищенные днем дорожки. Опускался на щеки, оставляя за собой влажные следы. Пушистыми хлопьями цеплялся за ресницы. Я окинула взглядом темные силуэты туй, притаившихся среди сугробов. Дом, наблюдавший за нами темными провалами окон. Потом оглянулась на Ершова, деловито стряхивавшего снег с бэхи. «Так, стоп. Это же моя машина. Наконец дошло до меня. Ты взял мою машину!» Ершов посмотрел из-под лобья. «Белецкая, ты вообще чего наглоталась? Всю дорогу ехала в своей собственной тачке и только теперь это поняла?» «Я думала, ты на такси». «Да ты что? А таксиста куда я дел? Сожрал?» Он явно надо мной потешался. «И то, что я за рулем, тебя совсем не смутило?» «Ты взял мою тачку без спроса». «Сама сказала, бери, что хочешь». Наглая морда продолжала улыбаться. «Но не машину же! У тебя даже прав нет». «Прав нет, машина есть», — развел руками наглец. А я чуть не задохнулась от возмущения. «Никогда больше не смей хватать мою машину, а то я за себя не ручаюсь, понял?» «Понял». Макс кивнул, улыбнулся и шагнул ко мне. Через миг я уже торчала градусником в сугробе. «Ты охренел?» – завопила я, отплевываясь от снега. Шапка сползла на глаза, я бестолково забарахталась, но только увязла еще сильнее. «Вытащи меня!» «Без проблем». Он протянул мне руку. Только я вцепилась в теплую ладонь и начала выбираться из сугроба, как этот гад взял и разжал пальцы. Я снова провалилась в снег. «Максим!» «Ты забыла волшебное слово. Надо было сказать спасибо, дорогой Макс, за то, что в целости и сохранности доставил домой». Я зарычала. «Наглец, мерзавец, свинья, урод, ненавижу!» «Иди ты в задницу, дорогой Макс! Я тебе устрою!» Шипела на него, как заправская кобра. «Какое устрою?» «Какое?» Ершов присел рядом с сугробом на корточке и смотрел на меня, не делая попыток помочь. «Такое!» «Ух ты! Как интригующе! Прям мурашки по коже!» Издевался он, не обращая внимания на мое сердитое пыхтение. Кое-как мне удалось выкатиться из сугроба на дорожку, потом встать на четвереньки. При неуклюжей попытке разогнуться меня снова понесло куда-то в бок, но он меня поймал. Притянул к себе, крепко обхватив за талию. «Лапу убери, нахал!» Макс сердито скрипнул зубами и потащил меня к дому. «Заткнись уже, Ян. Просто заткнись. Затыкаться категорически не хотелось. «Ты просто завидуешь, что я сегодня развлекалась, а ты нет!» Выдала, когда мы уже зашли домой. Попыталась расстегнуть молнию и не смогла. Заела. Ткань попала между зубчиков. «Черт!» «Думаешь, мне обязательно надо куда-то выходить, чтобы организовать развлекуху?» Макс сердито дернул собачку, сорвал с меня куртку и швырнул ее на вешалку. Туда же отправилась моя заснеженная шапка и сумка. «Я вообще о тебе не думаю!» Пропыхтела себе под нос, отталкивая его руку. «Нафиг надо!» Он ничего не ответил, но увязался следом за мной на кухню и, привалившись плечом к стене, хмуро наблюдал за тем, как я достаю из аптечки аспирин.